«У меня нет оправдания тому, что мы сделали», — сказал отец. «Все слова о том, что мы хотели как лучше, теперь немногого стоят, ведь так?» «Я понимаю, что вы сделали это не специально», — сказала Нина, «что вы понятия не имели о том, что эта чепуха случится на самом деле. Это же просто...» Она вздрогнула, почувствовав пронизывающий до самых костей холод. «Мне действительно страшно», — сказала она. «Нам тоже, дорогая», — сказала Гвен. «Но мне вдруг стало так холодно, как будто она снова идет за мной». Родители встревоженно переглянулись. Джуди тоже затряслась, но не от холода, а только от страха. «Нина», — позвал Джон. Склонившееся к ней лицо отца поплыло у Нины перед глазами. «Так холодно», — проговорила она. Она почувствовала его руку на своем плече. Рука была горячей. Совсем не то, что комната. Та напоминала морозильную камеру. С каждым вздохом она видела облачко своего дыхания. Над столом порхал легкий снежок. Казалось, что больше никто этого не видит. «Она как лед», — послышался голос отца, но как будто очень издалека. «Господи!» — сказала мать, ее голос тоже стал отдаляться. «Что же нам делать?» На плечо Нины опустилась еще чья-то рука, еще одно горячее прикосновение. «Нина, дорогая, — говорила мать, — ты меня слышишь?» Она попыталась кивнуть в ответ, но голова так отяжелела, что стала клониться к столу, опускаясь ниже, ниже. Холод пронизал ее всю насквозь, в ушах стоял звон, в комнате стало как зимой. И потом она стала куда-то погружаться, в холод, в холодную тьму. Она услышала крик матери, зовущей ее, но это был всего лишь слабый отголосок в безбрежном океане мрачного безмолвия. А потом она окончательно провалилась в холодный мрак. Придя в себя, она захлопала глазами при виде странного окружающего мира. Она снова оказалась в чужом теле какого-то животного. Но на этот раз все было по-иному. Сейчас все было нормально. Кругом стояла стена высокой зеленой растительности, и она не сразу поняла, что это всего-навсего трава. Своим новым толстым тельцем она припала к самой земле. Оно было покрыто высохшей морщинистой кожей, зато задние лапки, мускулистые и сильные. И она настолько слилась со своей новой оболочкой, что чувствовала себя в ней более уютно, чем в собственном теле. Холод отступил. Подтянув лапки, Нина попробовала прыгнуть. Чужое тело живо откликнулось, и она заулыбалась от удовольствия. Она была жабой. И чувствовала себя просто замечательно. «Поиски тотема», — вспомнила она. Обретя его теперь, она не понимала, почему сначала так испугалась. Жабье тело, то, как оно необычайно быстро все воспринимало, как инстинктивно постигало самое себя и связь с окружающим миром, вызывало ощущение спокойствия, от которого она затаила дыхание.